Глава 5. Я стояла на открытой железнодорожной платформе в 6:47 утра. Это был первый отрезок трехчасового пути, который я проделывал каждый день с понедельника по пятницу. Путь начинался от моего дома на севере Чикаго и включал прогулку пешком до станции, поездку на электричке и потом снова пешком до офиса, где я работал. Чикаго — отличный город для прогулок пешком весной и летом. Если бы можно было сдвинуть экватор на север миль на 800, все было бы вообще прекрасно. Увы, стоял февраль, температура колебалась вокруг нуля, а при учете ветра, по ощущениям, все минус 10. Мой день начался в 5:40 со звонка будильника, который возвестил новый день веселья. Но на самом деле не то чтобы веселье, работы. Дрожа, я добежал до душа и встал под горячие струи, надеясь, что по какой-то прихоти природы окажется, что нынче суббота, а не понедельник. Так однажды случилось со мной в детстве. Я встал, принял душ, оделся и спустился вниз, а потом до меня дошло, что начались выходные и в школу идти не надо. В этот раз мне так не повезло. После тарелки хлопьев и чашки кофе я надел темно-синий костюм, светло-голубую рубашку, строгий солидный галстук и вышел за дверь. Резенящая 10-минутная прогулка по Эрмитаж-авеню, и я уже на платформе. И вот тогда-то Томас посмотрел на меня, кивнул и спросил: «Как по-вашему, подходящее нынче утро для музейного дня?» Утро для музейного дня было самым что ни на есть подходящим, хотя в то время я понятия об этом не имел. Подходящим, потому что я познакомился с Томасом. А тогда он задал мне свой вопрос, а я даже не сумел внятно ответить. Большинство людей, незнакомых друг с другом, не разговаривают, стоя на платформе, особенно когда из-за ветра кажется, что на улице минус 10. Так что Томас застал меня врасплох и тем, что заговорил со мной, и самим вопросом. Наверное, я пробурчал в ответ что-то вроде «угу», а потом неуверенно улыбнулся, как обычно улыбаются, когда не вполне понимают, что человек имеет в виду. Подъехал поезд, каждый из нас двинулся на посадку, мы оказались в противоположных концах вагона, и наш разговор закончился на моем глубокомысленном «угу». Однако что-то неуловимое в Томасе заставило меня думать об этом его вопросе весь день. Томас был в длинном черном шерстяном пальто, в перчатках, без шляпы. Волосы у него были пострижены сравнительно коротко, как у профессионала-интеллектуала, и выглядел он солидно. Знаете, как некоторые люди сразу становятся центром внимания, стоит им куда-нибудь войти. Вот и в Томасе это было. Даже в 6:47 утра, в поезде, полном незнакомцев, в самый разгар чикагской зимы.